Глава 20. «Миледи, до возвращения его милости прошу вас подождать в лазурной гостиной», — уважительно произнес дворецкий, чуть кланяясь. Я повиновалась, поскольку выбора все равно не было. Меня провели длинными коридорами, устланными темными коврами, до небольшой арки. За ней виднелась действительно лазурная гостиная. К интерьеру явно приложилась женская рука, настолько изысканными были детали. Голубоватые оттенки играли всеми гранями, подчеркивая достоинство комнаты. Завороженно глазея по сторонам, я даже не сразу уловила тонкий лавандовый аромат, витающий в воздухе. «Как красиво должно быть!» — восторженно сказала Глория, когда я мысленно описала увиденное. Мне хотелось, чтобы девушка тоже оценила убранство нового дома. Прямо передо мной виднелось огромное полукруглое окно, что скрывалось за плотными синими шторами. Дворецкий вежливо стоял в дверях, позволяя мне все рассмотреть. Медленно обходя комнату, решилась посмотреть в окно. Подойдя ближе, изумленно ахнула. Там, за прозрачным стеклом, царила зима. Снежное покрывало укрыло лес, горы вокруг и городок, смутно виднеющийся вдали. Судя по всему, замок находился на холме. Горный хребет занимал почти весь пейзаж, и мне казалось, что он охватывал почти всю территорию. Захотелось выйти на прогулку, чтобы узнать наверняка. «Присаживайтесь, я прикажу служанкам подать чай и перекус. Ужин будет позже, мы не ждали возвращения его милости так скоро». В спокойном тоне дворецкого не ощущалось неприязни, что могла быть к незваной гости. Я едва заметно кивнула. Спустя мгновение меня оставили в одиночестве. Сев на небольшой мягкий диванчик небесного оттенка с крученными подлокотниками и спинкой, блаженно застонала. Горящий камин тихо потрескивал, даруя тепло. Жар поленьев как раз доходил до меня, но не обжигал, а просто помогал согреться после ужасного перелета. Поплотнее закутавшись в камзол, уставилась на танец пламени. Послышался стук каблучков, и я резко повернулась к нему, вздрогнув. Меня разморило от тепла и усталости, поэтому шаги вырвали из полусна. Сонно моргая, посмотрела на служанку с подносом. Она смерила мою персону надменным взглядом и громко поставила поднос на низкий столик перед диванчиком. Аромат жареного мяса ударил в нос, отчего живот громко заурчал. «Сколько же я не ела? День? Два?» Голова отказывалась соображать. Особенно, когда перед глазами лежали тосты с кусочками курочки и листьями зеленого салата. Вцепившись в бутерброды, пропустила мимо ушей насмешливый хмык. «Плевать. Мне не впервые сносить предвзятые отношения от других, тем более наказывать я не имела права. Клятый договор связывал мне руки, да так, что тошно становилось. Терпение мне явно не помешает, если все служанки будут относиться ко мне с презрением. Однако забивать голову пустыми переживаниями я не собиралась. Уж как-то выдержу 5 лет. Первый тост я проглотила почти не жуя, а вот второй растягивала как могла. Сочное мясо таяло на языке, отдавая пряные специи и сок. Не удивлюсь, если у меня не получилось сдержать урчание. Проглотив последний кусочек, смогла отвлечься от голодных мыслей. Служанки в гостиной уже не было, лишь потрескивающий камин да тени на стенах. Что ж, репутация теперь явно пошла по одному месту. Застонав, я откинулась на мягкую спинку дивана. Чёртов дракон и его мир! Почему именно мне выпали такие сложности? «Создающий никогда не ошибается», — проснулась Глория, вновь начиная про своего бога. «Раз он послал нас сюда, в этом месте есть смысл». «И какой может быть смысл, Глория?» — устало спросила я, глядя в белоснежный потолок с деревянными балками. «Уверена, скоро узнаем», — твердо сказала девушка, посылая мне волны поддержки. «Ты так не хочешь быть замужем?» «Это пустая трата времени», — пробормотала, прикрывая глаза. «Ладно, по большой любви, тогда я бы и слова не сказала. Ну или при уважении в паре, когда мнение и чувства партнера берутся во внимание. Этот же истинный чхать на нас хотел, лишь бы не померла раньше времени и потомство сильное дала». «Я верю, что в нем есть нечто хорошее», — ободряюще сказала Глория, но я явственно уловила нотки сомнения в ее голосе. «Ага, как же», — хмыкнула я, совершенно не представляя, что может быть положительного в этой сволочи. Незаметно уснула. Окружающая меня тьма рассеялась, открывая улицу. Сонное утро, укрытое плотной завесой тумана. Шум машин, оглушающий и заставляющий закрыть уши руками. Я растерянно оглядываюсь, пытаясь понять, куда идти. Невидимые машины проносятся мимо, обдавая меня порывами сырого воздуха. Свет фар пронзает туман, отчего я щурюсь и отскакиваю в сторону. Визг шин по мокрому асфальту и последовавший за этим удар. Меня откидывает назад, перед глазами мелькает серое осеннее небо. Боль приходит сразу, разрывая тело на миллионы кусочков. Она застилает глаза алой пеленой, мешая видеть небеса. Лежа на сыром асфальте, чувствуя лишь, как выкручивает все кости. Вспышка света, внезапная и ослепляющая, возникла неожиданно. Уже тогда, когда я думала, что умерла. Чьи-то руки обхватили меня, даруя исцеляющее тепло. Боль отступала под пальцами незнакомого человека. «Должна!» — тихий шепот раздавался отовсюду, но его заглушал шум машин и людей. Меня резко разбудили, осторожно потрусив за плечо. Я распахнула глаза, сонно моргая и пытаясь сфокусировать взгляд. Дворецкий. Он склонился надо мной с крайне беспокойным видом. Заметив, что я проснулась, мужчина отступил. Потирая глаза, я пыталась вспомнить, о чем шептал голос, что должна, кому должна. Сон прочно засел в голове, и отчего-то зрела уверенность, что это было воспоминание. Момент, когда я погибла в родном мире. «Миледи, пришло письмо от его милости», — учтиво произнес дворецкий, протягивая мне конверт. «Одно лично для вас и одно с инструкциями для обитателей замка». «Он не прилетел?» — хрипло уточнила, беря в руки плотный конверт. «Его милость направился сразу на границу», — подтвердил мои догадки дворецкий. «Вам подготовят смежные покои, и завтра я представлю вас слугам. Необходимо подобрать двух личных служанок, что станут вашими верными компаньонками». «Смежные покои?» — удивленно спросила я. «Почему не отдельные, в дальнем крыле? Неужели таких не нашлось?» Этот вопрос я решила попридержать. «Верно. Его милость объяснил, что из-за спешки вы не смогли полностью закрепить брачный союз, поэтому не можете жить в его покоях», — спокойно ответил мужчина, вгоняя меня в стопор. «Вот как?» — пробормотала, сглатывая комок в горле. «Что-то я уже не рада, что подписала договор. Почему-то в мою голову не пришла мысль, что дети не появляются в браке без близости и совместной кровати. Вот так влипло».